придворный маг обнаружился в заклинательном зале, в который когда-то призвали меня, и судя по его действиям и баулам, не один я собирался использовать тактическое отступление. Так что когда открылось окно портала, я долго не раздумывал, а ринулся в него. Ведь куда еще может открывать портал маг, призывающий обычных японских школьников в качестве героев в другой мир? Конечно же, в Японию. Так что приголубив мага лопаткой по загривку и прихватив пару баулов, нужно же на что-то жить, пока не восстановлюсь в школе, а то, что маг прихватил с собой что-то ценное, я не сомневался. Что же еще паковать с собой при использовании стратегического отступления? Так что я с двумя баулами в руках и лопаткой в зубах, как учил сенси, прыгнул щучкой в портал. Вывалившись из портала, я со слезами на глазах под охреневшими взглядами прохожих целовал асфальт. Глаз цеплялся за знакомые и привычные надписи на японском. Я вернулся. Япония бонзай. Комментарий к глава 53. Проверил, Иисусус. https://money.yandex.ru/4100156003061080. Глава 54. Игровой форум. Группа новостей 125. Повелитель Ада, Фред Уизли, есть кто живой? У меня такие новости. Вы все охренеете. Повелительница теней, Люси Харфилье, привет. А ты когда копыта откинуть успел? Вроде недавно играл за этого мудака из старшей школы демонов. Повелитель Ада, Фред Уизли, в этом и фишка. Я проход в другую лаку нашел, и мне там мега-дополнительный квест от местных богов прилетел. Владыка Песков, собаку Ногаара, и судя по всему ты в процессе выполнения откинулся и квест завалил. Повелитель Ада, Фред Уизли, ну в общем-то верно, но, то, что я там был, меня оправдывает. Вы охренеете. Ледяная пустота, Диана Малфой, я это уже не раз и не два от тебя слышала. Если есть реально что-то интересное, рассказывай, а не вопи о том, как все охренеют. Не тяни время, у меня ребенок некормленный. Мудрый мастер, Гарри Поттер, я, конечно, извиняюсь, но позвольте поинтересоваться, как, твоей житушке 9 лет. Ледяная пустота, Диана Малфой, мудрый, ты дебил. Естественно, ребенок не мой, я тезку твоего прикармливаю. Владыка Песков, собаку Ногаара, и что за квест дают? Ледяная пустота, Диана Малфой, да не квест это. Просто у меня тут Дамбигат, Уизли гад, да вообще все гады. А пацана реально жалко. Вот и забрал от родственников, попутно оставив в гараже пару кило героина, и сделал анонимный звонок копам. Повелитель Ада, Фред Уизли, а крек откуда? Ледяная пустота, Диана Малфой, одни добрые люди поделились. Им он все равно уже не нужен был. Мудрый мастер, Гарри Поттер, блин, а я не додумался таким образом КД в Потериане зарабатывать. А тебя Авроры не спалили? Ледяная пустота, Диана Малфой, нет, я же магией не пользуюсь. Купила себе чакру, а уж с какого конца за кунай браться я знаю, не впервой. Повелительница теней, Люси Харфилье, а предки не бузят? Ледяная пустота, Диана Малфой, тут такое дело, с папиком случился очень несчастный случай, он теперь овощ, а маман мне во всем доверяет. Мудрый мастер, Гарри Поттер, и не стыдно тебе? Ледяная пустота, Диана Малфой, нет, я же говорила, тут сплошной гад. Эти милые люди собирались меня замуж выдать. Мудрый мастер, Гарри Поттер, это, вроде как, нормально. Ледяная пустота, Диана Малфой, по брачному договору, который мне подготовили, я даже дышать не имею права без разрешения мужа. Так что накачать зельями и промыть мозги маман с помощью арта, и устроить попику несчастный случай с такими реалиями тоже вроде как нормально. Повелитель Ада, Фред Уизли, люди, вы про меня не забыли? У меня крутые новости. Разрушитель легенд, Узумаки Наруто, да какие у тебя новости? Вот у меня, да, круть несусветная. Повелительница теней, Люси Харфилье, а ты когда успел ласты склеить? Разрушитель легенд, Узумаки Наруто, я выполнял многоступенчатый, мегаскрытый, уникальный квест. Владыка Песков, собаку Ногаара, и, судя по всему, ты в процессе его выполнения откинулся и завалил. Разрушитель легенд, Узумаки Наруто, да, но это был полностью мой выбор, продиктованный моим чувством самосохранения и чувством прекрасного. Повелитель Ада, Фред Уизли, ну так и скажи, зассал. Темный властелин, Ролан де Уэрте, ребят, я вам такое расскажу, это нечто. Разрушитель легенд, Узумаки Наруто, в очередь. Повелитель Ада, Фред Уизли, в очередь. Темный властелин, Ролан де Уэрте, а кто первый? Повелитель Ада, Фред Уизли, я. Темный властелин, Ролан де Уэрте, ну тогда за мной будешь. Разрушитель легенд, Узумаки Наруто, идите 44-м полигоном. У меня новость круче. Значит, мне и быть первому. Повелитель Ляда, Фред Уизли, у меня круче. Владыка Песков, собаку Нугаара, дурдом. Ледяная пустота, Диана Малфой, детский сад. Повелительница теней, Люси Харфилье, в дурдоме. Темный властелин, Ролан де Оерте, спорим, у меня круче. Повелитель Ляда, Фред Уизли, давай. На что, разрушитель легенд, Узумаки Наруто, на штуку КД. Повелитель Ляда, Фред Уизли, нее, это дохрена. У меня столько нет. Могу мантию-невидимку поставить, потроха Василиска, перья Феникса и шкуру кошки Филча. Повелительница теней, Люси Харфилье, живодер. Ледяная пустота, Диана Малфой, скотина. Сиротку обокрал. Владыка Песков, собаку Нугаара, хнык-хнык. Мудрый мастер, Гарри Поттер, владыка, ты чего? Владыка Песков, собаку Нугаара, птичку жалко. Темный властелин, Ролан де Оерте, ставлю продлилку. Повелительница теней, Люси Харфилье, а не слишком круто? Темный властелин, Ролан де Оерте, я уверен в своей победе. Повелитель Ляда, Фред Уизли, ну тогда начинай. Буду рад видеть, как ты осознаешь свой проигрыш. Разрушитель легенд, Узумаки Наруто, а кто судить будет? Владыка Песков, собаку Нугаара, на эту роль подойдет только самый адекватный, мудрый, опытный, а главное скромный игрок, то есть я. Повелительница теней, Люси Харфилье, пусть ледяная судит. Повелитель Ляда, Фред Уизли, я против. Она предвзята. Мудрый мастер, Гарри Поттер, ну тогда я. Как самый мудрый. Ледяная пустота, Диана Малфой, у тебя интеллект с мудростью в отрицательном значении. И я это не о статах. Повелительница теней, Люси Харфилье, ну тогда будем играть в демократию. Повелитель Ляда, Фред Уизли, лады. Темный властелин, Ролан де Оерте, согласен. Разрушитель легенд, Узумаки Наруто, принимается. Но давайте ставки сразу передадим ледяной, чтобы потом без претензий. Мудрый мастер, Гарри Поттер, если что, мой голос стоит всего-навсего сотню КД. Ледяная пустота, Диана Малфой, за подкуп, за баню. Так, темный, ты первый, разрушитель, второй, ну и живодер третьим. Повелитель Ляда, Фред Уизли, эй, я вообще-то должен быть первым. Ледяная пустота, Диана Малфой, я же предвзято, так что не возбухай. Повелитель Ляда, Фред Уизли, это произвол, я буду жаловаться. Ледяная пустота, Диана Малфой, кому? Я создательница группы, так что успехов тебе в этом нелегком деле. Темный властелин, Ролан де Оерте, ну тогда я начну. Выбрал я, значится, для нынешнего перерождения обычный средневековый фэнтезиатник, но без возрождения владык демонов, конца света, нашествий всяких тварей и мировых магических войн. И все было норм, тишина, покой, размеренный кач. В общем, отдыхал, качался раз в неделю по паре часов, квесты делал через раз. И вот в один не очень прекрасный день меня призвали. Мудрый мастер, Гарри Поттер, это как? Очередной глюк? Темный властелин, Ролан де Оерте, нет, тут призывы работают в пределах мира. Нужен там герой, проводит ритуалы, подходящего хлопца телепортирует. Нужен целитель, маг или еще кто, проводит призыв. Его не проводят все, кому не лень, только из-за дороговизны материалов. Так вот, призвали меня, объяснили ситуацию. У местных, королевство, куда меня призвали, находится в другом полушарии. У них дракон принцессу спиздил, и меня призвали для того, чтобы ее спасти. Ну и ящера по возможности грохнуть. Повелитель Ляда, Фред Уизли, фуфло. Фуфло твоя история. Штампы, сплошные штампы. Ледяная пустота, Диана Малфой, умолкни, повелитель, а не то забаню и автоматом засчитаю проигрыш. Повелитель Ляда, Фред Уизли, все, молчу. Темный властелин, Ролан де Оерте, ну, повелитель в общем-то прав, я тоже подумал, что все как-то слишком банально, но потом меня отвели на аудиенцию к королю, и когда объявили, его величество Хирага Сайта, я малость подвис. Повелительница теней, Люси Харфилье, ну совпадение и правда прикольное, но с именами некоторых персонажей в разных мирах и не такое было. У меня соклановец, Сингмая Хуевич, вполне себе русский человек. Последнее, это отчество, если кто не догадался. Темный властелин, Ролан де Оерте, ну, я тоже думал совпадение, но внешность явно азиатская, вот и решил удостовериться. Начал выдавать набор слов. Япония, Токио, аниме, интернет. Когда король это услышал, выгнал нах всех и пригласил на приватную беседу. И не перебивайте. О том, что такие имя и фамилия в Японии не редкость, я и сам прекрасно знаю. Но, Это оказался именно тот самый сайт, повелитель ада, Фред Уизли, вот прям тот самый, мудрый мастер, Гарри Поттер, как он от плоскодонки удрал. Или она с порталом накосячила, когда его домой отправляла, темный властелин, Ролан де Оерте, 100% тот, и до Луизы он не добрался. Сайта поведал мне следующее, возвращался он домой из сервиса, забрав свой ноут из ремонта и наткнулся на странную овальную хрень салатного цвета. Ему стало любопытно, и он начал кидать в нее камни, которые в ней исчезали. И вот он уже собирался потрогать ее руками, как его окликнули по имени. Но стоило ему повернуться, он увидел перед собой монстра с пятью глазами, рогами и пастью от уха до уха с клыками в три ряда. И оно ему заявляет: «Съебался в ужасе, а не то сожру твою душу». Муха-ха-ха, ледяная пустота, Диана Малфой, вот прям так и заявила, темный властелин, Ролан де Оерте, не знаю. Как говорится, за что купил, за то и продаю. Повелительница теней, Люси Харфилье, а дальше то что, темный властелин, Ролан де Оерте, да что, побежал, конечно же, и перебегая дорогу был сбит грузовиком. Повелительница теней, Люси Харфилье, да, ледяная пустота, Диана Малфой, как-то уж слишком шаблонно. Мудрый мастер, Гарри Поттер, грузовик Кун рулит, разрушитель легенд, Узумаки Наруто, в сторону очередного Аиша. Темный властелин, Ролан де Оерте, дальше тоже все шаблонно. Очухался он в круге призывов, похожим на свое теле. Черты лица и все остальное вроде все те же были, но стал он более бесенинистым. И не успел он прийти в себя, как его поставили под светлые очи короля. А тот завел шарманку, типа принцессу, любимую дочурку кровиночку, дракон, змеюка подколодная, похитил. Он бы сам спас, все же не впервой дракона валить. Но старость не радость. Так что вот тебе герой меч-кладенец, и не смотри, что такой невзрачный, это не фуфло, сам этим дрыном дракона завалил и свою супругу из его лап спас. Так что железо надежное, проверенное. Ну и доспехи тоже возьми, куда же рыцарю без доспеха. И деньжат на дорогу, а то до пещеры чапать своим ходом долго. Ну а в награду за такой подвиг, принцессу в жены и полцарства в придачу, хотя нет, все царство. Все равно уже пора на пенсию. Короче, снарядили сайта, и пока не отошел, под конвоем сопроводили до горы, в которой была пещера дракона. Конвой, состоящий из 20 железных шкафов с антресолями, заявил, что подождут его тут, внизу, пока он будет героически побеждать дракона и спасать принцессу. От шока из-за всего случившегося сайта отошел только перед входом в пещеру. Интуиция подсказала, что конвой его пендалями загонит в пещеру, если он попробует отказаться от миссии. Но и следовать совету сопровождающих, а именно орать перед пещерой: «Дракон, выходи, выходи, подлый трус», он не стал. Но и валить неизвестно куда, тем более что нормальный спуск с горы был только один, и там его ждали, все остальное, это отвесные скалы. Так что он решил перед эпичной битвой провести разведку, желательно тогда, когда дракон спит, ну и по возможности героически зарезать его во сне. Чтобы случайно не разбудить дракона, Сайта снял все доспехи, которые жутко гремели, и тихонько, на носочках, бочком вдоль стеночки пошел на разведку в пещеру. Пройдя длинный тоннель, он оказался в большой пещере. Ее стены были местами оплавлены и обуглены, на некоторых были видны следы внушительных когтей. Можно сказать, что пещера имела все признаки жилища дракона, ну кроме самого дракона, которого нигде не было видно. И тут до него донеслись звуки человеческого голоса. Звук шел из небольшого тоннеля в противоположном от входа в основную пещеру, прохода. Здраво рассудив, что кроме принцессы там никого не должно быть, Сайта пошел туда, впрочем также соблюдая осторожность. И не зря. В очередной пещере, которой заканчивался еще один тоннель, он обнаружил принцессу в двух экземплярах. Портрет ему показали перед тем, как отправить на подвиги, и видом шикарной красотки замотивировали нормально. Так вот, там их было две, и они спорили о том, кто будет принцессой, а кто драконом. Обе приводили доводы в свою пользу, периодически фыркая огнем на доводы соперницы. Одна приводила в свою пользу довод, что ей пришлось жить большую часть детства в этой пещере, а сестра в это время жила в замке, так что теперь ее очередь. Означенная пещера, между прочим, была обставлена дорогой мебелью, на полу были ковры и шкуры, на стенах висели магические светильники, про всякий девичий хлам, в огромных количествах наличествующий во всей пещере, и говорить нечего. Из их спора Сайта понял следующее. Их маман-дракон, который в свое время осточертело жить в жопе мира, жрать сырое мясо, за которым еще и охотиться нужно было, а люди чего-то не горели желанием на халяву кормить. Да и ни одного нормального мужика на месяц полета не было. От плохого настроения их маман пострадало немало городов, деревень и даже столица королевства. Естественно, тогдашний король начал отправлять отряды с целью уничтожить дракона. После этого жить стало вообще печально. Диета из консервов начала вредить фигуре, а постоянный недосып сказался на цвете чешуи. Так что дракона перекинулась человеком, нарядилась в безмерный балахон, нашла симпатичного парня, накормила волшебными грибами, загнула предсказание о его избранности и судьбе, впихнула меч и отправила на подвиги. После состоялась эпичная битва этого обдолбанного грибами героя и дракона, где дракон очень старался случайно не прибить противника. В конечном счете дракон картинно пал, зажимая меч между передней правой лапой и телом, изображая предсмертные конвульсии. Ну и чтобы потом ни у кого не появилось желание повесить голову поверженного дракона у себя над камином, случайно сполз с края обрыва в ущелье, в котором протекала глубокая горная река. Меч при падении, естественно, выпал из раны чисто случайно. Герой к тому моменту немного отошел и решил посмотреть, что там такое сверкает в пещере. В пещере он обнаружил горы золота, ну надо же было как-то поднимать драконе настроение, вот и брала всякие блестяшки, и красотку, которая с криком «Мой герой!» сиганула ему на шею, и с тех пор на этой шее и сидела. Король, услышав о герое, который поверг дракона и получил кучу золота, ну и вроде как принцессу какого-то далекого королевства в довесок, очень захотел его увидеть у себя, естественно вместе с золотом, но если не получится, можно только золото, мы не гордые, перебьемся. Но тут случилась небольшая заминочка. Принцесса оказалась еще и волшебницей, да с плохим характером. На предложение пожертвовать немного золота, всего-то процентов так 99,9, в опустевшую казну королевства, отреагировала неадекватно, спалив элитный отряд до состояния пепла. Грозилось то, что останется от короля в спичечный коробочек упаковать. Но стоило этой парочке появиться во дворце, спинка открыть ворота, так что створки оказались на крыше главной башни, как король признал в юном герое своего давно пропавшего сына. После этого сыграли свадьбу, ну и короновали героя, и стали они поживать да добра наживать. Ну а как иначе? Новая королева крепко взяла короля за яй, в ежовые рукавицы, и не давала транжирить деньги, разве что на самое необходимое, типа обстановки королевских апартаментов, покупки продуктов питания и, конечно же, на покупку новых нарядов. На всякую хрень типа войны денег не давала. А если армия врага наглела, с ней случался дракон, который мимо пролетал, ну и армию немного подпаливал. А несколько лет спустя у короля и королевы родилась дочка, точнее две. Первая родилась нормальным на вид человеческим ребенком, а вот вторая была яйцом, которое королева припрятала от посторонних глаз. Ну а то, что акушерка по каким-то своим причинам из окна башни сиганула, а вслед за ней и все помощницы, мелочь, которая не могла омрачить такое радостное событие, как рождение ребенка в королевской семье. Девочка, что родилась человеком, росла во дворце, а ее сестра куковала в пещере. Но продлилось это до девятилетия, когда первая начала перекидываться в дракона, а вторая в человека. С тех пор маман их иногда меняла местами. Вот ведет себя первая плохо, шалит там, или учителей не слушает, а вторая просто золотце, небольшую банду спалила, пару сочных горных козликов поймала. Так что первую можно наказать, отправив в пещеру скучать в одиночестве, а вторую наградить, отправив во дворец смотреть на все прелести, ну и поучиться всякому разному. И жили они до тех пор, пока девочки не выросли, а король не состарился. В этот не особо прекрасный день королева упаковала чемоданы, положила в свою постель трупик очень похожей на себя девушки и улетела в закат. В прямом смысле этого слова, дочкам оставила записку, в которой говорилось, что она еще молода и красива, и не собирается прозябать лучшие столетия своей жизни рядом со стариком. И вообще, за 3-9 земель отсюда видели брутального черного дракона. Вот такая вот драма, до которой не каждый индийский фильм дотянется. Мудрый мастер, Гарри Поттер, и они все это во время своего спора рассказали. Темный властелин, Ролан де Уэрте, нет, конечно. Большую часть сайта узнал намного позже. Это я, все и сразу выдаю, дабы не нарушать хронологию. Разрушитель легенд, Узумаки Наруто, я уже догадываюсь, что дальше будет. Темный властелин, Ролан де Уэрте, ну не без этого, ладно. Продолжу, а там уже сами решайте. Спор сестер был прерван громким звуком от падения челюсти Сайта на пол пещеры. Ну или это был звук от выпавшего из рук меча, впрочем, неважно. Главное, его спалили обе драконы и осознали, что он их тайну знает. Сайта был внимательно осмотрен и обнюхан. После этого был вынесен вердикт: годится. Ну да, ведь до этого спасать припирались грязные, потные, бородатые мужланы, которые ни разу не соответствовали эталону двух перечитавших рыцарских романов драконец. А вот Сайта с горем пополам подходил, да и тот, почуяв, что дело скоро запахнет жареным, скорее всего японцем, начал уверять их, что тайну он никому не выдаст. После очередного совета было принято решение идти всем вместе, предварительно разыграв мегаэпичную битву. Девушки в оба горла дышали огнем, лапами и хвостами крушили скалы. В общем, создавали видимость эпик-баттла для ожидающего Сайта отряда сопровождения. Сам же Сайта получил свою порцию героических пиздюлей, ну а как иначе? Герой в битве с драконом должен превозмогать, ну и соответственно получить множество ран. Сайта с трудом их отговорил от того, что потеря руки будет смотреться неэпично. Доводом, который склонил их к тому, что руки откусывать не стоит в пользу эпичности, было то, что с одной рукой он не сможет их носить на руках, а это был обязательный пункт. Герой выносит спасенную принцессу из логова на руках. После опять случился спор о том, кого же будут собственно выносить из пещеры, а кто будет куковать там год, а после поменяются. Сайта с дуру ляпнул то, о чем, как он сказал, жалеет всю жизнь, а именно, а что, обеим сразу нельзя. Дамы над этой идеей задумались и пришли к выводу, что, а почему бы и не да. В результате, с горы Сайта пришлось спускаться два раза, пункта выноса принцессы на руках никто отменять из-за изменения в количестве спасенных не собирался, но морды сопровождения надо было видеть. Когда Сайта спустился с принцессой на руках, а после, немного отдышавшись и промочив горло, бегом побежал обратно, а через некоторое время вернулся с еще одной принцессой на руках, командир отряда тогда ляпнул: а еще раз не побежишь? Сайта же ответил: нет, мне и двух хватит, а ты, если хочешь, можешь сбегать, там еще много осталось. За такие шутки оба огребли от принцесс, а после короля осчастливили новостью о том, что у него оказывается две дочки, а не одна. По легенде, дракон, подлец такой, выкрал новорожденную принцессу. Вопрос о том, как огромная, огнедышащая, летающая ящерица пробралась в замок незамеченной, а после, умыкнув младенца, также свалила в неизвестном направлении, мучил многих. Как и то, как дракон смог вырастить ребенка и обучить, неплохо, кстати, обучить, хрен отличишь, где одна принцесса, а где другая. Большинство склонялось к версии о маге, который контролировал дракона, и хотел вырастить из похищенной послушную марионетку, на которую и подменить настоящую принцессу. Но что-то пошло не так, и вот результат. Сами драконицы за эти слухи ухватились и придумали кучу подробностей к этой истории. Ну а насчет Сайта, помимо дракона, записали еще и злобного темного мага, о победе над которым Сайта из-за скромности сразу решил не рассказывать. После того, как страсти немного улеглись, сыграли свадьбу. Сайта стал счастливчиком, женившись аж на двух принцессах. И жили они долго и счастливо, до последнего времени. Вот тут как раз и начинается то, из-за чего меня призвали. Младшая дочь Сайта где-то нашла рыцарский роман, хотя король эту пакость во всем своем королевстве, да и у соседей, вывел под ноль, но, видать, завистники подсунули. Так вот, начиталась она этой бурды и решила повторить подвиг маманы своей бабки. Правда, все старшие послали ее к папке, не захотев отыгрывать похищение принцессы драконом, но ей удалось уговорить своего младшего брата, и спектакль был разыгран. И все бы ничего, старший сын сгонял бы да притащил дуреху назад, да и мелкого. Но вот соседи не вовремя бузить начали, и старший свалил на войну, ну или на переговоры о капитуляции, так как за день до его отправления туда вылетели обе королевы, и на момент прихода армии во главе с принцем, от армии противника мало что останется. Средний сын сейчас в экспедиции, ведет эскадру в неизвестность, дабы открыть новые, еще никем не виданные земли. Правда, он еще в прошлом году там летал и земли обнаружил, и даже осмотрелся, и место под замок выбрал, и территорию пометил. Осталось теперь официально открыть эти земли. Другие дочери уже давно повыскакивали замуж, и до них гонец скакать будет очень долго, а действовать нужно срочно. Об мелкого уже половина старших, почти все младшие и средние сыновья местных Ариста успешно убились, в попытке спасти принцессу от злобного дракона. Вот и решили вызвать героя, чтобы потянуть время, до того, как кто-то из тех, у кого есть крылья, не вернется. Он бы и сам сходил и вправил мозги обоим, но не положено, нельзя королю самолично лезть в логово дракона. И тут нарисовался такой красивый я. Сайта сказал, что теперь можно все провернуть намного проще. Я все же в теме и земляк, можно сказать, практически родня, и можно сделать так, чтобы было фактически. Мне выдали конверт, которым можно будет усмирить дракона, даже двух, а после Сайта делился опытом, ведь он в отличие от того короля в их семейке был за главного, так что мне была прочитана лекция на тему, как приручить дракона, и она очень смахивала на Камасутру, только с поправками типа, вот так можно, вот так даже нужно, а вот так никогда, иначе сочтут, что ты ни разу не альфа-самец и можно помещать твои яйца под каблук. У Сайта, благодаря огромным знаниям, полученным из интернета, в свое время удалось поставить себя альфа-самцом. С появлением детишек ситуация могла поменяться, но вертикаль власти, где между Сайтой и всеми стояли две драконы, не нарушалась, хотя каждый из детишек пробовал показать норов, но получал от мамок по шее и больше не возбухал. Эпичный квест, который мне выдала система после того, как Сайта закончил рассказ и поинтересовался, согласен ли я спасти принцессу и стать ее мужем, я переписывать не буду. Стоит упомянуть, что в квесте штраф за провал и отказ – смерть. Судя по всему, меня бы из этой комнаты живым не выпустили в случае отказа. И теперь у меня жена-дракон с 200-м уровнем, но это еще фигня, у меня ведь теперь есть две тещи. У одной 428-й уровень, а у другой 434-й. Да и остальные родственники 300+, за исключением мелкого, у которого 132-й уровень. Так что пишите координаты моего мира, и если будут квесты «Замочи дракона» или кто-то захочет устроить рейд, не советую. Тут где-то еще маман моих тещ летает, а у нее уровень где-то в районе 500. И хрен знает, сколько тут еще драконов с уровнем 100500 маскируется под людей. Я за троих только в курсе. Повариха на кухне с 411 уровнем, мелкий барон с 318 и мегарейд босс, молодая девушка, торгующая цветами с 740 уровнем. Тут только Сайта козырно устроился. Как показала проверка, это самая продавщица цветочков, любовница Сайта. И судя по всему, она не единственная. Ведь достижение, которое есть у Сайта, дается только после того, как поставишь в позу пьющего оленя десяток драконов. Мудрый мастер, Гарри Поттер, слов нет, одни эмоции, да и тени цензурные. Но координаты себе записал. И это, автограф у него попроси, я заплачу. Разрушитель легенд, Узумаки Наруто, я тоже хочу. Повелитель Ляда, Фред Уизли, все равно фигня, у меня круче история. Повелительница теней, Люси Хартфилье, а мне понравилось, романтично. Повелитель Ляда, Фред Уизли, какая там, в жопу, романтика. Ледяная пустота, Диана Малфой, за баню. Повелитель Ляда, Фред Уизли, все, молчу. Ледяная пустота, Диана Малфой, разрушитель, ты следующий. Разрушитель легенд, Узумаки Наруто, я в прошлой игре, случайно, наткнулся на скрытый квест, который оказался довольно длинной цепочкой, включающей в себя еще несколько скрытых квестов, которые серьезно меняли линию цепочки. В подробности вдаваться не буду, так как повторить это будет нереально из-за полной уникальности условий, при которых открывались скрытые квесты. Но скажу о конечной награде, из-за которой я столько парился с прохождением этой цепочки. За выполнение всей цепочки давали полное сохранение уровня в следующих двух перерождениях вместе с навыками и достижениями, а также опыт начислялся с множителем Х10. Повелитель Ляда, Фред Уизли, охренеть. Повелительница теней, Люси Хартфилье, мне бы такое. Ледяная пустота, Диана Малфой, солидно. А сколько было частей? Мудрый мастер, Гарри Поттер, скинь мне инфу по квестам. Может, все же повезет и найду такой же. Разрушитель легенд, Узумаки Наруто, скину, мне не жалко. А частей было 777. Я запарился все выполнять, а последний вообще финиш. Меня отправляли на следующее перерождение без смерти в этом. Разве что согласие спросили, но и играть пришлось на уровне мега-хардкор. Ледяная пустота, Диана Малфой, круто, даже слишком. И какие условия? Разрушитель легенд, Узумаки Наруто, жуткие. На форуме можно только читать, отписываться нельзя. С аукционом та же фигня, купить можно, а вот продавать ничего нельзя. Ну и точный поиск, и еще куча дополнений для удобства, о которых никто раньше не задумывался, мне стало недоступно. Я как неизвестный пользователь, который вроде, как и зарегался, но полную инфу не предоставил и потому ограничен в правах. Но самая жесть оказалась при перерождении. Меня закинуло в молодого, точнее даже в ребенка, эльфа. Ведь 6 лет у них вообще младенчество, хотя и комплекция, как и у человеческих детей этого возраста. Проблема была в том, что автомат, на котором тело существует до определенного момента на автопилоте, дал сбой, и я не получил большую часть памяти автопилота. По факту я очухался на торжественной церемонии по поводу моего 6-летия. Мои предки, которых узнал только благодаря опознанию, вручили мне здоровый мясницкий нож. Согласитесь, странный подарочек для детятки на 6-летие. Но хуже стало потом. Меня отвели в зал, где на какой-то деревянной конструкции был закреплен орк, ну как в японских мангах, свиноподобные в общем. И эти мне говорят: «Элуэль, радуйся. Мы выторговали для обряда твоего причастия самого крупного хряка, постарайся прирезать его как можно более эффективно и эффектно. Во славу Создателя». Вот вы где-нибудь встречали эльфов, практикующих жертвоприношения, проводимые 6-летками? Мудрый мастер, Гарри Поттер, разве что темные. Но такое даже для них кажется перебором. По крайней мере, когда я за темного эльфа играл, такого не было. Интриги, грызня, тайные убийства, подставы, этого хватало с избытком. Хотя ритуалы тоже были, но их проводили уже взрослые, да и маги в основном. Ледяная пустота, Диана Малфой, ты, кстати, у темных, разрушитель легенд, Узумаки Наруто, нифига. По всем внешним признакам светлые, но хрен с этим, мне-то еще ничего, я все же взрослый мужик, да и разум игрока все же, но я ведь не один проходил такое причастие. После меня на конструкции закрепили еще одного орка, такой же ножик вручили девочке-эльфийке. Мне, даже несмотря на разум игрока, было жутко. Вот представьте, девочка 6 лет с ножом пытается зарезать здоровую свинью. Помимо того, что у нее силенок маловато, так она еще ножом тыкала куда угодно, кроме жизненно важных органов. Бедный свин подыхал почти 2 часа, а этот ангелочек от пяток до кончиков длинных ушей заляпался кровью и светил уставший, но довольной улыбкой. Самое обидное, этой малолетней маньячке выдали главный приз, еще один орк в подарок. Я, значит, одним точным движением прирезал свина, а она долго тыкала его ножом, после вообще залезла на него и прыгала по бедняге, чтобы тот поскорее откинулся. Короче, жуть. Повелительница теней, Люси Хартфилье, какие-то неправильные эльфы. Повелитель Ляда, Фред Уизли, и дают неправильный мед. Разрушитель легенд, Узумаки Наруто, не напоминайте. Я тоже такое ляпнул. Но эти оказались в курсе, или тут была похожая шутка или присказка. Но я теперь на мед смотреть не могу, а пчелы мне в кошмарных снах снятся. Эти сволочи отправили меня за правильным медом. И система мне опять квест под это дело выдала, с таким же штрафом за провал и отказ. Я, мать его, в течение 5 лет в лес лазил, как на работу за медом. И каждый раз, когда эти гады пробовали принесенный мной мед, говорили: «Нет, не то, ищи дальше». Короче, полный хардкор. А самое обидное, оказалось, что в том, что мне каждое задание выдавалось с припиской за провал или отказ, смерть, виноват я. Повелительница теней, Люси Хартфилье, как это, ледяная пустота, Диана Малфой, из-за той шутки, повелитель ляда, Фред Уизли, потому что идиот, разрушитель легенд, Узумаки Наруто, нет, все намного проще. Я как-то не обратил внимания, но, например, та девочка, что резала орка, да и после произнесла молитву и хвалу Создателю. Да они вообще через слово возносили хвалу Создателю. Упал и не поранился, хвала Создателю, блюдо вышло вкусным, хвала Создателю. Короче, все религиозные фанатики, а я таким не заморачивался, вот и считали меня каким-то дебилом-еретиком. И хорошо, что до меня это дошло до 18, а то точно бы порешили. Так-то я еще дитя, и прирезать меня предки могли только если я начал бы активно возбухать против устоев общества, а так слушался и вроде как подавал надежды на выздоровление. Именно поэтому у меня все квесты даже типа «Помой посуду» шли со штрафом за отказ, провал, смерть. Повелительница теней, Люси Хартфилье, тяжело тебе пришлось, но после все наладилось, разрушитель легенд, Узумаки Наруто, нет, не особо. Остальные все равно считали меня больным на голову, хотя это они все психи. Один я нормальный, повелитель ляда, Фред Уизли, а голоса в голове с тобой согласны или выступают против, ледяная пустота, Диана Малфой, если так ставить вопрос, то мы все психи, но голос в голове у нас один, система, хотя есть еще и голосовой чат. Разрушитель легенд, Узумаки Наруто, очень смешно, повелитель, просто обхохочешься. Но они реально психи. Все поголовно охренеть, какие сильные маги, у меня столько маны никогда не было, да и восстановление резерва очень быстрое. Но эти, огненные шары покидать, да ты что, вот сына, на тебе топор иди и орудуй. А то как они используют лук, мудрый мастер, Гарри Поттер, а с этим-то что не так может быть, разрушитель легенд, Узумаки Наруто, да, тут я неправильно выразился. Просто у них стрельба из лука это типа народной забавы, но никак не военное умение. А выбор мишени это вообще жесть. Эти психи в качестве мишени выбирают задницу. Повелитель Ляда, Фред Уизли, чё, разрушитель легенд, Узумаки Наруто, ага. Вот идешь ты спокойно по поселению никого не трогаешь, а тебе взад из кустов прилетает стрела. Влетаешь в кусты, а там две девочки с невинными лицами смотрят на тебя честными-причестными глазами и стараются спрятать лук и стрелы за спинами. Одно хорошо, что если словил стрелявшего и смог это доказать, можно карать, но не до смерти. А вообще прилюдная порка в этом случае традиционное наказание за то, что попался. Мудрый мастер, Гарри Поттер, а вот это как у темных. Там тоже главное правило было, не попадаться. Разрушитель легенд, Узумаки Наруто, да, но это относится только к этой грибанной забаве с луком. А я дурак прикупил и прокачал навыки, чтобы ловить стрелы или уклоняться, определять траекторию полета, обнаруживать спрятанное. И естественно после этого случая в меня ни разу не попали, а я всегда вылавливал виновных. И моя задница, как бы двусмысленно это ни звучало, стала самой желанной целью для всех сверстников и даже тех, кто старше. Но у них все равно ничего не получалось. И вот тогда начался полный бред. В меня опять выстрелили, я по привычке провел вычисление, откуда стреляли и ломанулся туда, и обнаружил на месте преступления директора школы. Между прочим, очень уважаемая и почетная должность. И этот почтенный эльф смотрел на меня честными-причестными глазами и делал вид, что он тут вообще просто мимо проходил, и к хорошо спрятанному в кроне дерева луку не имеет никакого отношения. Ледяная пустота, Диана Малфой. Тебя из школы случаем за такое не выперли, разрушитель легенд, Узумаки Наруто, нет, да я и не ходил туда особо, маги там учат по остаточному принципу, так контроль и еще раз контроль и усиление магии тела, а вот махать топорами это да, этого полно, зря конечно, там еще и много инфы по окружающему миру давали, как потом выяснилось детишек, ну до 18, держали внутри и наружу не выпускали. И в момент моего первого совершеннолетия меня огорошили тем, что мы оказывается в союзе с другой расой. И называется эта раса, барабанная дробь. Но блины, чё, ото всех. Разрушитель легенд, Узумаки Наруто, именно так. Ледяная пустота, Диана Малфой, ну и не такое было, но все равно подозрительно, особенно с учетом того, что шутку про мед тут понимают. Может кто из наших отметился в древности, повелитель ада, Фред Уизли, ну блины и чё, главное не оладушки. Темный властелин, Ролан де Оерте, вот к чему ты это вообще ляпнул, только лишь бы что-то сказать и про тебя окончательно не забыли. Повелитель ада, Фред Уизли, молчи зоофил. Ледяная пустота, Диана Малфой, сейчас обоих забаню. Повелитель ада, Фред Уизли, он первый начал. Ледяная пустота, Диана Малфой, детский сад, честное слово, разрушитель. Продолжай. Разрушитель легенд, Узумаки Наруто, но это все фигня. Как выяснилось, тут еще и обычные гоблины есть, и люди, и огры. Но самое прикольное тут есть эволюция. Темный властелин, Ролан де Оерте, как времонстер. Разрушитель легенд, Узумаки Наруто, типа того. Вот только эльфы этому не подвержены, а вот люди, с которыми война, еще как подвержены. Я когда вышел на поле боя малость охренел. Друг напротив друга стояли две толпы монстров. Люди в общем-то были с обоих сторон, но как оказалось у некоторых монстров это очередной этап эволюции. Короче полная хрень там творится. Темный властелин, Ролан де Оерте, ну а с квестом что? Разрушитель легенд, Узумаки Наруто, по квесту мне надо уничтожить некую реликвию и символ власти верховных жриц Ноблинов. Что за реликвия? Я не видел. Она каждые 100 лет переезжает из одного из 12 храмов в другой, и только во время переезда ее можно увидеть. Сейчас она в храме пространства, так что мне нужно было либо ждать, либо прокачаться до 500-го левела и стать на одну ступеньку с местными лордами-демонами, Это такая финальная стадия эволюции. Все высшие жрицы на ней и за все время кроме них до этого этапа поднялось еще двое. Вот их и водили к реликвии для какого-то особого ритуала. Повелитель Ляда, Фред Уизли, и как, прокачался. Разрушитель легенд, Узумаки Наруто, вот тут возникли трудности. Барьеры были слишком высокого уровня и с характеристиками эпик данжей, пока не перебьешь всех не выйдешь. Так что решил не спешить, так как уровни барьеров начинались с сотого левела. Решил, для начала, взять сотку на обычном каче и квестах. Но тут тоже была жопа. Мудрый мастер, Гарри Поттер, не разводи интригу. Продолжай. Разрушитель легенд, Узумаки Наруто, ладно. Меня тупо свои не брали на войну. Я же вроде как больной на голову. Меня только раз взяли на поле боя, так как это типа еще одна традиция. А после этого выдали пендель под зад во взрослую жизнь. В отряды меня не брали, я, видите ли, сражаюсь неправильно. Но вот как должен сражаться нормальный маг. По их мнению, не стоять вдалеке и закидывать вражин заклинаниями. Нет, он должен с топором, а лучше с двумя, чтоб случайно чего не скостовать свободной рукой, нестись на врагов и рубить, рубить и еще раз рубить. Магией можно добивать удирающих, так как об трусов марать оружие это фи. Мне пришлось полностью переехать к ноблинам. И не только потому, что на войну не брали. Я тупо истосковался по женскому вниманию. А все эльфийки на меня смотрели как на говно. Репа со всеми отрицательная. Но стоило переехать, как нашел себе просто шикарную красотку. И то, что она из ноблинов, фигня. Кстати, вот фотка. Мудрый мастер, Гарри Поттер, вау. Повелитель Ляда, Фред Уизли, бля. Почему в моем мире нет таких? Темный властелин, Ролан де Уэрте, с такой я бы даже рискнул изменить жене. Ледяная пустота, Диана Малфой, да, вот так и появляются комплексы. Повелительница теней, Люси Харфилье, у нее случаем суккуба в бабках не затесалась. Разрушитель легенд, Узумаки Наруто, вроде нет. Хотя мне тогда было пофиг. Я, чтоб другие не увели, потащил под венец. Точнее, тут магический брак с кучей клятв и обетов. Но с такой красоткой пункт о обязательном исполнении супружеского долга, хотя бы раз в месяц эта фигня, я был готов хоть каждый день, по три раза на день, и ночью, 7 дней в неделю. Вот только через месяц моей счастливой семейной жизни началась очередная войнушка, впрочем, она тут не прекращается вообще, просто переходит из стадии напряженного противостояния в нормальное и в слабое. Нас раскидало на разные фронты. Все же я новичок рядовой, а она капитан отряда. Домой я вернулся первым, неплохо так прокачавшись. Взял 120-й, и даже квест на перерождение выполнил. А через неделю в наш уютный домик вваливается гоблинша и чуть ли не с порога начинает требовать исполнения супружеского долга. Я тогда прифигел, а потом вообще охренел, когда посмотрел ее статус. Это была моя жена, и чтобы все оценили, вот фотка. Повелитель Ляда, Фред Уизли, бля, мои глаза. Я думал, гоблины в Гринготтсе страшные. Мудрый мастер, Гарри Поттер, бее. Повелительница теней, Люси Хартфилье. Ледяная пустота, Диана Малфой, даже не знаю, что на это сказать. Темный властелин, Ролан де Уэрте, вот нахрена ты это показал. Меня же теперь кошмары мучить будут. И вообще, как вот это чудо превратилось в это. Разрушитель легенд, Узумаки Наруто, это первое, что я разузнал. И стало понятно, что мои сородичи не просто ксенофобы, а просто знают, что такое может случиться, а мне, падлы, рассказали только сейчас. Все дело в этой эволюции. Сначала все нормально и она идет по линейной схеме. Гоблин, человек, но блин, эльф, орк, тут не свинья, а скорее такие, как в Варкрафте, обр, они, а после либо выполняешь какое-то особое условие и переходишь на стадию демона-лорда, либо тебя начинает рандомно кидать по формам, но с сохранением части способностей и силы. Теперь стали понятны смыслы тату, которые все носят. Дело в том, что меняется только внешний вид, гены остаются прежними. Так что у гоблинов, которые эволюционируют в эльфов, или еще кого, родятся все равно гоблины, и так со всеми. Тату, обозначающую твою изначальную расу, ставит при рождении особым артом, так что подделать нереально. По большей части это делается потому, что были редкие случаи эволюции среди хряков. А они тут не за разумных, а за скот, которые употребляют в пищу. Хотя тут и людей до недавнего времени жрали, да и сейчас некоторые не брезгуют. Но массово прекратили, так как появились случаи эволюции в людей. Как ускорить эволюцию, я узнал. Надо всего-навсего убить побольше существ. То есть сотни хряков вполне хватит, чтобы моя благоверная превратилась, если не в себя прежнюю, то хотя бы в кого-то не такого страшного. Вот только облом был в том, что как минимум месяц между эволюциями должен пройти, а у меня все сроки горели. Я мог еще дотянуть до завтрашнего вечера и найти жертв, но вот эволюция была возможна только через неделю, а супружеский долг выполнять надо. Так что я забил на все награды и квесты и сделал себе харакири. Мудрый мастер, Гарри Поттер, мужик, повелитель ада, Фред Уизли, я даже язвить не буду, никакие награды такого не стоят. Ледяная пустота, Диана Малфой. Как бы странно это ни звучало, но полностью согласна с живодером. Повелитель ада, Фред Уизли, я вообще-то повелитель. Ледяная пустота, Диана Малфой, забаню. Мудрый мастер, Гарри Поттер, повторяешься. Ледяная пустота, Диана Малфой, и тебя забаню. Это, знаешь ли, универсальное средство. Ладно, живодер, давай рассказывай, что там у тебя, и будем голосовать. Повелитель ада, Фред Уизли, ада. Сейчас вы познаете истинный ужас. Ледяная пустота, Диана Малфой, поменьше пафосу, побольше фактов. Повелитель ада, Фред Уизли, ну вот, я так больше не играю. Ледяная пустота, Диана Малфой, ну тогда голосую за разрушителя, его иста. Повелитель ада, Фред Уизли, стоп, шутка. Вы чего, вообще шуток не понимаете? Ледяная пустота, Диана Малфой, понимаю. Ща как баном пошучу, так пошучу. Повелитель ада, Фред Уизли, ладно-ладно, в общем, нашел я проход в другую лаку, и стоило мне пройти, как мне помимо основного задания прилетело особое задание. Повелительница теней, Люси Хартфилье, минутку, что за особое задание, я не в теме, требую пояснения. Мудрый мастер, Гарри Поттер, особые, это задание от других богов, например, попадаешь в мир через проход с заданием найти арт какой, а местный бог видит героя и связывается с богом игры тот, если договорятся, дает добро на выдачу квеста этим богам. Понятное дело, награду обеспечивает заказчик. Именно поэтому эти квесты очень желанны. Ведь награда там всегда очень приличная. Кто-то когда-то даже публиковал список богов, от которых можно такой квест получить. Повелительница теней, Люси Хартфилье, спасибо. Теперь все понятно. Извини, что перебила. Повелитель ада, Фред Уизли. Так, а чем это я? А да, прилетел мне особый квест, по которому мне надо было подменить местного мага. Там правила определенные были, типа не нападать из засады на героя и прочее в том же духе. Короче, надо устроить честное ПВП. Проиграю или выиграю, без разницы, награда за работу по подмене будет моя в любом случае. Но если отметелю героя, мне будет доп. Награда, которая раза в три круче основной. Темный властелин, Ролан де Ойрте, дуракам везет. Повелитель ада, Фред Уизли, завидуй молча, зоофил. ХМ, так вот, сижу я, значится, жду героя, скучаю, все организационные меры провел, и тут появляется он, повелительница теней, Люси Хартфилье, не называемый, повелитель ада, Фред Уизли, типун тебе на язык, нет, герой типа приперся, и типа потому, что я сквозь систему наблюдения смог его статус глянуть, короче, я ща выложу, а там сами познавайте ужас. Статус, имя, Арыта Мари, раса, человек-мутант Степочкин, уровень, 269, класс, боевой страйбат, подкласс, мастер Пи, НР, 268-542-1993-9 в мин, НР, 250-254-1999-6 в мин, Ки, 250-254-1999-6 в мин. Характеристики. Сила. 253. Ловкость. 271. Скорость. 275. Выносливость. 2713. Интеллект. 999. Мудрость. 599. Интуиция. 2500. Сила духа. 3946. Воля. 2990. Харизма. 3899. Контроль. 4998. Удача. Неведомая. Дополнительные характеристики. Родство со стихиями. Огонь. 1,3%. Ветер. 2,99%. Молния. 3,01%. Земля. 66,6%. Вода. 2,69%. Жизнь. 13,20%. смерть 16.41%, свет 1.93%, тьма 6.52%, порядок 2.1%, хаос 66.6%. Достижения: суккубофил, мастер медвежьего кулака, почетный буратино, съевший кашу, неправильный суммонер, разыскиваемый неведомой злобной хренью, нашедшего просьба обратиться по адресу, мир, охренеть, ото всех, мудрый мастер, Гарри Поттер, а остальное где? Мне нужен адрес, чтобы никогда туда не сунуться. Повелительница теней, Люси Хартфилье, точно, это стратегически важная инфа. Темный властелин, Ролан де Оерте, и нахрена ты в споры влезаешь, если у тебя такая инфа, да топы с руками оторвут координаты мира вселенского зла. Повелитель ада, Фред Уизли, а нет у меня координат. Это все, что удалось срисовать, пока на меня с потолка не спикировал чернобыльский грызли. Повелительница теней, Люси Хартфилье, кто и как это спикировал? Повелитель ада, Фред Уизли, да просто. По потолку тварь подползла, аки чужой, и спрыгнула на меня. Я название твари вычислил уже, так сказать, изнутри, так что о внешнем виде сказать могу довольно мало. Ледяная пустота, Диана Малфой, меня больше раса напрягает, и статы. Основные еще ладно, но блин, выносливость, харизма, контроль и сила духа, это что-то запредельное даже для игроков. После штуки надо реально подыхать на тренировках или кидать очки, но их еще на много чего надо, на тот же контроль. Мудрый мастер, Гарри Поттер, хрен с ним с контролем. Вы видите, у него одновременно монайки, это вообще невозможно. Темный властелин, Ролан де Оерте, мудрый, не кипишуй. С особыми особенностями или достижениями можно и не такое иметь. Или класс сможет давать плюхи. Меня сам парень впечатляет, ведь если его разыскивают, то он от него ушел. Повелитель ада, Фред Уизли, во-во, я о том же, это же нереально круто. Теперь осознали, я узрел чувака, который круче Колобка, который от многих ушел. Это же даже круче, чем от Хапселя уйти. Заткнись, ото всех. Звали, милашки. Ото всех. Комментарий к глава 54. Проверил, Иисусус. Всех с наступающим Новым годом и извиняюсь за задержку проверки главы, Иисусус. Всех с наступающим Новым годом. НБ. HTTPS Money Яндекс.ру 141001560030618080. Глава 55. Будни филиала 6 отдела. Повшеф. Правда была написана в одной из книг, которые я прочитала в этом мире. Чем больше у человека есть, тем больше ему хочется получить еще. И данное выражение, как выяснилось, применимо не только к людям, но и к духам. Раньше я была простым духом, одним из множества, ничем не отличающихся друг от друга, с очень неясными перспективами. Хотя какие перспективы у существа, которое и не осознает, что нужно куда-то стремиться и что-то делать. Получение энергии, новых знаний и ощущений – это скорее инстинкт, да и тот срабатывает только от пинка со стороны. Вот предложит шаман за оказанную услугу энергию, дух ее примет, но вряд ли станет специально искать шамана, чтобы получить еще. Вот если тот сам предложит сотрудничество на долговременной основе, тогда да. Вот и я была раньше, именно таким духом, а после появился старший. Он дал мне очень многое, даже слишком многое. Помимо прорвы энергии от него за контракт, который он наплатил вперед единовременно, эта энергия сразу подняла меня на несколько ступеней развития. Но и этого ему показалось мало. Он дал мне имя. Дух, который хотя бы задумался о том, что ему нужно имя, уже сразу переходит на следующий этап развития, ведь он отделяет себя от общей массы других. И если духу без имени, в общем-то, все равно, поглотит ли его другой дух, сольется он с другим или вселится во что-то, то дух с именем будет стараться сохранить себя, а для этого будет стараться стать лучше, сильнее. Даже если по силам он не будет отличаться от других, он все равно будет сильнее только из-за того, что будет использовать всю свою силу на свое благо. Но старший не остановился на этом. Я получила собственный образ и личность. Да, те инструкции, как я должна себя вести, к какому полу себя относить, какие особенности характера и реакции должна изображать и многое другое, все это стало основой моей личности. Но даже обретя имя, образ и личность, я не могла понять, зачем все это старшему. А после того, как мне дали собственное иллюзорное измерение, привязанное к предмету и имеющее связь с накопителями энергии и многим другим, вообще перестало что-либо понимать. Последующее появление у меня подчиненных магов не вызвало удивления, хотя обычно все бывает строго наоборот. Даже если дух многократно сильнее, обычно маг главный, а тут все поставлено с ног на голову. С тех пор я неустанно развиваюсь и совершенствуюсь. И пусть мне не дано понять всю глубину планов старшего, которого вполне можно назвать моим создателем и даже отцом, но я стремлюсь просчитывать наперед свои действия, как и действия своих подчиненных. Конечно, просчитывать на долгие столетия вперед, учитывая все мыслимые и немыслимые детали и события, я, как старший, не способна, но буду стараться. Ведь старший точно знал о появлении странников межмиров, и именно для этого ввел нужные пункты в устав, и ввел патрулирование территории. Да и следящая аппаратура тоже была поставлена с учетом этого. И пусть я прекрасно знаю, что Содружества и шестого отдела, как и других отделов, не существует, но старший смог сделать иллюзию того, что все это есть на самом деле. Но меня потрясает не это, а то, что я поняла план старшего. Ну ладно, не весь, далеко не весь план, только его верхушку, но ведь поняла же, и думаю, оправдала возложенные на меня надежды старшего. Но какой масштаб? Превратить иллюзию целого Содружества миров и особой организации в реальность. Но сразу видно, что это план не на год или 10 лет, тут все рассчитано на тысячелетия. И то, что срок жизни одного из подчиненных значительно увеличился, из-за смерти и последующего возрождения. Сохранение души в удостоверении, которое было сделано из этого материала именно с этой целью, и последующее возрождение в новом теле с многократно увеличенным сроком жизни. Все это части его плана. Я тогда осознала, что лучшего начальника для филиала шестого отдела просто нет. Ведь он душой готов пожертвовать ради идеалов шестого отдела и пронесет это через века своей жизни. А будучи на посту начальника, не даст другим сойти с намеченного старшим пути. А с приходом новеньких передо мной во весь рост замаячила перспектива становления божеством. Очень заманчивая перспектива, но хвататься за нее чревато. Стоит верующим кончиться, как дух, набравший таким методом силу, ее очень быстро теряет, а после вообще исчезает. Но и отказываться от дармовой энергии тоже не стоит. Тут нужно соблюсти баланс, но это очень сложно, иначе были бы полчища очень сильных духов, вступивших на эту ступень развития. Самая большая сложность в том, что эта энергия несет отголоски эмоций, устремлений, она меняет тебя в сторону того, как тебя воспринимают верующие. Чтобы этого избежать, надо либо самому обладать немалой силой, либо очень четко регулировать поглощение энергии, либо вообще, так сказать, фильтровать ее. Но мне об этом думать рано, всего пара верующих, это не проблема, а энергия из ловушек душ пропускается через фильтры и уже нейтрально. Но все равно, несмотря на все, что я получила, мне хочется большего. Иметь собственное, материальное тело, ведь это открывает столько перспектив. Будь у меня тело, можно будет попробовать столько всего. И тут мои подчиненные принесли такие новости. Мир, в котором явно был старший. Помимо визуального, я получил энергетическое подтверждение. Ведь не узнать след его силы, щедро разлитой в пространстве, для меня, практически созданной этой самой энергией, было невозможно. А этот рынь трава, это же явный способ получить уникальную силу. Я всеми хвостами была за то, чтобы наладить контакт с этим миром. Мои подчиненные были только рады, так как считали, что нашли способ вернуть силы своему товарищу. Меня последнее заботило не столь сильно. Он и без сил отлично справляется со своими новыми обязанностями. Но вот для меня этот мир был кладезью возможностей, и вполне возможно, да что там, он точно был еще одним пунктом в плане старшего. Все же наш филиал, пара десятков пустынных миров, объявленных нашими, и родной мир моих подчиненных, в котором правители не могут договориться между собой, это далеко не Содружество миров. Тут, конечно, тоже далеко до единого мира. Но тут, в одной, довольно крупной, стране живет огромное количество разнообразных рас, которые относят себя к одной нации. Этакое Содружество в миниатюре. Мы можем очень много им предложить. Все же они находятся в состоянии перманентной войны со всем остальным миром. Катастрофа – это только вопрос времени. Мы же можем им предложить перебраться в один из найденных нами чистых миров. Там нет разумной жизни, так что такой мир станет раем для них. Их представители после этого точно вступят в ряды шестого отдела или сформируют филиалы других отделов, что в принципе не особо нужно. Лучше оставить все в руках шестого отдела и под моим четким контролем. Но с этим можно будет показать родному миру моих подчиненных, что слова о приходе других агентов – которые могут разнести мир на кусочки, не просто слова. Да что там, можно найти еще несколько чистых миров и расселить со временем обитателей того мира. Естественно, с сохранением сообщения между мирами. Технология тех странников в этом очень поможет. И находиться она будет, естественно, под полным контролем шестого отдела. Но главное, это уникальный шанс для меня. После установления отношений, выпросить образец ДНК и энергетики у президента будет несложно. А до этого можно будет объявить своим подчиненным страшную новость. Содружество было полностью уничтожено нашествием тварей из Альянса Темных Миров. Конечно же, мы их тоже уничтожили под корень, но сами пали в этой битве. И теперь наш филиал – единственный осколок Содружества. И на нем теперь долг возродить Содружество. Я, конечно же, тоже героически погибну. Можно даже уничтожение Альянса Темных Миров приписать себе, ну и медаль выдать за подвиги. И воспользоваться данной мне старшим возможностью, чтобы получить тело. Скажу, что в зеркало встроено мое удостоверение, для того чтобы никто не мог перехватить сигнал и связь была только со мной. Старший в самом начале им очень хорошо все по поводу секретности объяснил. Так что моя душа была притянута сюда. Им теперь нужна помощь мне возродиться, так же как и их товарищу совсем недавно. И ведь как все складно. Нужный генетический и энергетический материал есть. Прецедент с воскрешением есть. Даже упадок сил можно списать на последствия смерти и перерождения. Опять же, прецедент есть. Нужно перед этим набрать побольше энергии в накопителе, чтобы при создании тела и слиянии с ним можно было выйти на новый уровень. Можно даже подать в себя огромный поток энергии и в это же время раскурить косяк с трынь травой. Она и так перестраивает и усиливает энергетику, а имея столько материала и энергии точно выведет меня на целых 10% от придуманных для меня возможностей. Но как все просчитано, сразу видна работа старшего. Столько, казалось бы, ничем не связанных факторов сошлись в нужный момент и подарили такую возможность. Осталось только подготовиться и не запороть поданный буквально на блюдечке шанс. Как же мне хреново, но хотя бы жив остался. А ведь все могло закончиться намного хуже. Квест-то на следующую жизнь у меня не сделан. Да и сомневаюсь я, что если душу порвать на мелкие кусочки, то будет возможность ее собрать обратно. Даже у системы с этим могут возникнуть проблемы, тем более у моей. А без квеста вообще без вариантов. Так что нужно озаботиться собственными сейфками. Но это потом. Сейчас можно только обдумывать коварные планы и искать пути становления сильнее. А то не дело, когда тебя раскатывает в блин какой-то мелкий божок. Ну а кем еще может быть покровитель полуразумных тварей, которых к тому же не то чтобы и много. Если бы они не откопали где-то способ собирать и хранить души, он бы вообще так и остался средней силы духом. И самое неприятное, огреб я так, как будто с главой пантеона махался. Ну и потери при этом были соответственные. Хомяк сразу по возвращению мою слабо трепыхающуюся тушку оттащил в какой-то резервуар, наполненный походу концентратом духовной силы и магии жизни. Ко всему прочему, меня облепил Мурзик и помогал латать энергетику. Я, конечно, ее латал во время боя, но то было очень криво. Это все равно, что пытаться зашить дырку, находясь в машине, что несется по дорогам моей исторической родины. А там колдоебина на колдоебине между ямами и кочками.